О металлическом производстве есть сведения от начала царствования Елисаветы Петровны. При Анне Ивановне все заводы были отданы в частное владение, за исключением гороблагодатских, которые были оставлены в собственность казны и сдаваемы на откуп. Но в 1744 году один из казенных заводов в Уфимской провинции был отдан в подряд купцу Твердышеву с припиской к заводу крестьянских дворов. На других заводах, сданных при Анне Ивановне с казенного содержания в частные руки, происходили нестроения, частые бунты крестьян, приписанных к заводам, казенные оружейные заводы, сестрорецкие, чернорецкие и тульские, зависели от оружейной канцелярии, находившейся в ведении военной коллегии. В 1745 году главный магистрат обратил внимание на возобновление серебряного, черневого и финифтиного дела, которое некогда процветало. За это дело взялся содержатель троицких медных заводов Турчининов и выдумал делать металлические вещи цветов голубого, малинового, пурпурового и зеленого. Стальных изделий фабрика заведена была в 1758 году, и ее основателям внушено было, чтобы их произведения были не хуже штирийских, за которые Россия переплачивала Австрии большие деньги. Церковную утварь дозволено было делать исключительно московскому купцу Кункину, а прочим золотых и серебряных дел мастерам таких вещей отнюдь не делать. Единственною фабрикою золотых изделий заведовал сначала купец Ган, а потом приглашенный из Вены мастер Рейнгольд. Заниматься золотыми и серебряными изделиями вне фабрики, по домам, запрещалось под опасением наказания плетьми. В 1753 году составилась компания выработки листового и сусального золота и серебра. Ее основателем был некто Федотов с товарищами. Основной капитал ее простирался до 30 тысяч рублей. Этой компании дозволялось купить себе к фабрике 200 душ крестьян. Затем всякие фабрики можно было заводить с разрешения мануфактур коллегий, а без такого разрешения основанная фабрика подвергалась со всеми инструментами конфискации. Суконное производство при Елисавете Петровне стало процветать в Воронеже. Тамошний купец Постовалов получил привилегию на заведение суконной фабрики, а потом и на заведение бумажной. Ему давалась в Воронеже казенная каменная палата, передавалась бывшая уже суконная фабрика со всеми инструментами, дозволялось купить 50 крестьянских дворов для употребления на фабричные работы, ведать своих крестьян и рабочих, кроме уголовных дел, рубить казенный лес по указанию вальдмейстеров и в течение 10 лет привозить из-за границы материал беспошлинно. Он и его наследники освобождались от всяких податей. За это он был обязан давать ежегодно на армию Сукон не менее как на 30 тысяч рублей и вперед с прибавкой. Дана привилегия всем в России, занимающимся суконным производством, вместо следуемых с их крестьян рекрут, платить сукнами на армию, оценивая каждого рекрута во 100 рублей. Но на суконных фабриках не обходилось без столкновений между хозяевами и наемными рабочими. Первые жаловались, что рабочие от них убегают. Последние, что хозяева их дурно содержат и притесняют. В таких недоразумениях виноватыми чаще признавались рабочие. Их били плетьми и ссылали в Рогервик. Но фабриканты от этого не выигрывали, а лишившись рабочих, не скоро находили новых, и дело их останавливалось. Полотняное производство имело свой центр в Новгороде, у некоего Шаблыкина. Его ученики по всей России работали для шляхетства скатерти, салфетки и другие вещи. Еще Петр Великий приказывал делать полотна шире тех, какие делались в России. Но ни он, ни его преемники, повторявшие его указы, не могли этого добиться и принимали узкие полотна, потому что большее количество русского полотна выделывалось не фабричным, а кустарным способом, и правительство крайне в нем нуждалось для армии. Брюссельская уроженка Тереза завела в Москве фабрику нитяных кружев. Ей дозволили ввозить беспошлинные инструменты и купить в России до 500 душ женского и до 200 мужского пола. И сверх того, она получала из казны взаимообразно 10 тысяч рублей без процентов. Производство шелковых тканей было любимым желанием императрицы. Посланные Петром Великим за границу дворяне Ивков и Водилов с целью изучения шелководства по возвращении в Отечество начали делать бархаты, штофы и тафты. Астраханские купцы-армяне Шерванов с товарищами получили в 1742 году привилегию на содержание в Астрахани и Кизляре фабрик шелковых и бумажных тканей с правом беспошлинно торговать по всей России своими изделиями 30 лет, а в 1744 году мануфактур коллегия публиковала, чтобы желающие заводили в России фабрики для выделки бархатов, штофов и других шелковых тканей, потому что такова воля государыни. Затем француз Антоний Гамбетта получил дозволение построить близ Киева за свой счет шелковичный завод с правом суда и расправы над рабочими в течение 8 лет. Купец Шемякин получил привилегию привозить из-за границы шелк-сырец и обделывать его в разные цвета. Оплатить за это дозволено сибирскими бобрами и мерлушками, которых вывоз за границу был до сих пор запрещен. При Елисавете Петровне началось в России шляпное производство. Сначала дали привилегию на устройство шляпной фабрики и на доставку шляп для армии московскому купцу Гусятникову, а потом оказано было покровительство двум другим мастерам – Черникову и Софьянникову. И кроме этих означенных фабрикантов, не дозволялось никому в России выпускать пуховых и шерстяных шляп своего изделия. Около того же времени завелись в России фабрики для выделки красок. Первый получил право на заведение такой фабрики купец Тавлеев с компанией. Ему дали взаимообразно из казны 10 тысяч на 10 лет и позволили торговать без пошлины в продолжение 10 лет по всей России. А в 1757 году заведены были красочные фабрики в Астрахане и Кизляре с воспрещением другим лицам заниматься этой промышленностью в течение 20 лет. Шпалерная фабрика заведена была сначала в Москве англичанином Ботлером, а потом саксонцем Лемоном, который обязался в течение 7 лет обучать присылаемых ему учеников из гарнизонных школ. Знаменитый Ломоносов в 1752 году получил привилегию на основании фабрики разноцветных стекол, бисера и стекляруса. Он основал завод в Копорском уезде. К заводу было приписано 200 душ и дано ему взаимообразно 40 тысяч рублей на 5 лет без процентов. А в 1760 году купцу Мальцову дано дозволение на основании стеклянных заводов, на основании 200 верст от Москвы и не ближе Ямбургского уезда от Петербурга. Ему дозволялось купить 50 душ без земли, а его фабричные дома по всей России освобождались от постоя. Сообразно взглядам Петра Великого и при императрице Елисавете также признавалось необходимым для преуспеяния торговли расширение образованности в купечестве. В этих видах коммерцколлегия поручила секретарю Академии наук Волчкову перевести с французского языка экстракт из лексикона о коммерции, чтобы доставить купечеству полезное чтение по своей специальности.